Специалисты управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю обнаружили серьезную опасность для российского сельского хозяйства. В первой половине сентября нынешнего года в партии свежих персиков весом 750 килограммов, поступивших из Китая, выявлены личинки вредоносного насекомого – восточной фруктовой мухи. Эти плоды проверялись на специальном контроле в складском помещении предприятия ТЛТ «Забайкальск». Лаборатория Федерального центра оценки безопасности зерна и продуктов его переработки провела исследование и подтвердила наличие жизнеспособных вредителей. Это опаснейший вид насекомых, которого ранее не фиксировали на территории стран Евразийского экономического союза. Восточная фруктовая муха способна повредить около 300 сортов плодовых деревьев и овощей, таких как персик, яблоко, слива, цитрусы, томат и даже манго. Этот случай стал вторым подобным эпизодом в нынешнем году. Ранее подобная угроза возникла в июне, когда та же муха была найдена в партиях свежего манго. Для предотвращения попадания угрозы на территорию России инспекторы приняли решение провести полную дезинфекцию зараженных персиков общей массой 750 килограммов. Важно отметить, что соблюдение санитарных норм является обязательным условием импорта плодово-ягодной продукции в Россию. Поэтому руководство Россельхознадзора напоминает участникам внешней торговли о важности соблюдения установленных стандартов безопасности и гигиены продовольствия.